188. Сын мой, чем мысль невещественнее, тем легче она достижима и легче воспринимается. Мысли земные тяготеют к вещам и явлениям, с которыми связаны, и они более трудны для передачи. Легче передать идею о зарождении миров, чем мысль о том, где выгоднее купить новые подошвы. Мысли обихода вокруг обихода и витают, не отрываясь от него далеко. Передаются мысли огненные, далекие от дел обиходных и суеты жизни. Ею и так полны люди. Мир мой вне личных дел ваших сущий, мысли ваши притягивает к себе, и мысли ваши насыщает соответственно, но не наоборот. Было бы трагично, если бы сферы мои наполнились шумом и сутолкой вашего мира. Поэтому не сетуйте на то, что сообщения мои далеки от дел ваших обиходных. Лишь в случае необходимости направляю сознание и даю предупреждение. Дела земные важны постольку, поскольку они способствуют эволюции или задерживают ее. Но их мы направляем соответственно. Но круги интересов обывательских от нас далеки и чужды нам, если только не касаются наших близких людей в связи с нашей работой. Каждый борется жизнью сам, на своих ногах, помогаем лишь тогда, когда это абсолютно необходимо.